Александр Шен. Том 1. Даниэль Бен Ашер. Галактическая разведка. Часть 1. Вечный путь, не зная срока, сам себя благослови. Есть же где-нибудь дорога от любви к любви. Константин Никольский. Глава 1. 53. Это случилось в самом конце летнего месяца Сивана. Началась сильная гроза, и отец пошел отвязать ослика. Молния попала в отца, когда он стоял на железном пути. И теперь непонятно было, как жить, что будет с их семейным делом. Коэн на похоронах сказал, что передал код 66 через королевских сигнальщиков. Это означает особый несчастный случай. И теперь мама ждала королевских чиновников, чтобы решить, что делать дальше. Ждать пришлось долго. С тех пор прошло уже 3 месяца. В конторе стражников в Шуре сказали, что ждут королевского мага, и без него ничего решить нельзя. Между тем, деньги, вырученные от последней продажи металла, подходили к концу. Даня уже перестал плакать. Надо было обслуживать плотину. Время от времени смазывать шестерни водного привода, запускать мехдомный и токарный станок. От бездействия механизмы портятся, так учил отец. Он набрал в масленку минерального масла из бочки и отправился на обход. Когда все было смазано, Дани поднялся на верхнюю площадку плотины и воротом поднял задвижку. Вода устремилась в колодец, и механизмы пришли в движение. Вернувшись в мастерскую, Даня включил рычагом сцепления токарного станка. Планшайба начала быстро вращаться, и, судя по звуку, все было нормально. Ударил колокол на воротах. Мальчик выключил станок и пошел посмотреть, кто пришел. Мама уже открыла дверь. Вошли 2 незнакомых человека. Наверное, это были они, королевские служащие. «Мир вашему дому, госпожа Ада Иша Ашер, урожденная Бат Леви. Мы не ошиблись?» «Да, это я. И вам мир, господа. Добро пожаловать на семейный завод Элиава Бен Ашера. Проходите в дом, разрешите предложить вам скромную трапезу». «Позвольте представиться. Я королевский маг Шимон Бен Эйфа, а это королевский законник Ариэль Бен Ирмияху». На вид магу было лет 25. Законник выглядел еще моложе. Одеты они были в форменные костюмы королевских чиновников, в руках по чемоданчику, похожему на те, с которыми приходят королевские медики. Мама провела гостей в дом, усадила за стол и подала пресные лепешки с молоком. «Благодарим вас, госпожа Ада», — сказал законник, покончив с едой. «Можем ли мы теперь приступить к делу?» «Да, конечно, господин Рель, я вас слушаю». «Итак, у вас полная семья, 2 детей, я запишу их имена. Назовите, пожалуйста». «Сын Даниэль Бен Ашер и дочка Эстер Бат Ашер». «Их возраст?» «Сыну 8 лет, дочке 11». «Дочка ходит в школу?» «Да, на общие предметы». «Какие? Назовите, пожалуйста». «Письменность, счет, изучение растений, изучение животных, начало медицины, мироустройства». «Мальчик должен поступить в школу в этом году, не так ли? Что он будет изучать?» «Тоже. И еще физику и химию». «Эллинский и романский языки?» «Языки наших врагов?» «Нет, я думаю, обойдемся. Тем более, что, слава всесильному, наши угнетатели исчезли из этого мира». «Но оставили много мудрости в библиотеках?» «Я думаю, это для королевских магов. А все, что нам, простым людям, нужно, уже переведено на арамейский». «Что ж, не буду настаивать». «Прежде чем мы приступим к изучению и оценке вашего хозяйства, скажите, как вы думаете поступить с вашим предприятием?» «Я бы хотела продать завод и купить небольшую ферму. Металлургический завод и добычу руды мне одной с детьми не потянуть. Я, конечно, знаю, как готовить шихту для домной и проводить плавку. В семейном деле важно уметь подменить друг друга, если кто-то заболеет или поранится. Но на мне еще и козы, и готовка, и стирка, и продажа металла и изделий». «Извините, господин Риэль, можно я спрошу?» «Да, Даня, спрашивай». «Если бы мы могли нанять какого-нибудь парня взрослого и сильного в помощнике, Я бы мог научить его, как все делать. Меня папа учил, я все запомнил. Тогда бы нам не пришлось продавать завод. Ведь еще дед моего деда нашел это рудное место и начал строить это хозяйство. Металл стоит дорого, и помощнику досталась бы хорошая доля от выручки. Увы, дружок, закон запрещает использовать наемный труд. Только силами одной семьи может обслуживаться любое предприятие. Но это же странно, ведь если бы нас было больше, то и сделать мы могли бы больше и больше заработать. Ты умный мальчик. Но король считает, и у него есть на то причины, что важнее не то, сколько вы сделаете и заработаете, а то, чтобы подданные оставались здоровыми и жили в здоровой природной среде. Извините, госпожа Ада, но я обязан спросить. О повторном замужестве вы не думали? Вы могли бы сохранить дело и получить право на рождение еще одного ребенка. Нет, конечно. Я очень любила Элли и останусь ему верной женой. Он ждет меня на небесах. Что ж, похвально. Приступим. Вы покажете мне дом и подсобное хозяйство, а Шимон пусть займется изучением, собственно, завода. Даня, ты сможешь все показать нашему магу? Да, конечно, пойдемте, господин Шимон. Начнем, пожалуй, с двигателя. Мальчик повел гостя под плотину в помещение рабочего колеса. Само колесо было закрыто, но главный вал весело вращался под шум воды. «Даня, я не пойму, у вас привод верхнего боя или нижнего? Тут все закрыто». «Там чертеж на стене, посмотрите. Это папа нарисовал для меня». Маг вгляделся в рисунок. «Да это же настоящая гидротурбина. Ничего себе простые технологии по Донорама», — подумал он. «Господин маг, а гидротурбина — это хорошо или плохо?» «Я сказал, гидротурбина?» «Да». «Ну, это впечатляет. Это хорошо, но необычно. Пойдем дальше, покажи, пожалуйста, образцы металла». «Тогда надо пройти в кузницу, я проведу. Вот здесь домна, она в высоту 40 локтей. Дальше печь для варки стали. А вот и кузница. Вот, посмотрите, это паковки простой стали, а вот это — твердая сталь для инструментов и оружия». Маг открыл свой чемоданчик, вынул прибор для экспресс-анализа состава сплавов по спектру и включил его. «Что это, господин Шимон?» «Это? О, это магический прибор. Сейчас мы узнаем, каково качество вашей продукции». Он коснулся электродами поверхности полоски металла, и произошла вспышка. Через минуту на экране появились результаты. «Так, что мы имеем?» — подумал он про себя. «Железо, конечно, углерод немного, марганец, никель до 0,5%, хром 4, ванадий 3 и, опа, вольфрам, аж 9%. Названия элементов переведены с арамейского для простоты понимания. «Дани, как же вам удалось сделать такой качественный металл?» «Все дело в тяжелой руде, которую мы добавляем в шихту. Потом еще в домну подается водяной пар. А потом то, что получилось, еще раз переплавляется в особо жаркой печи. Ни в дом, ни в другой. И еще туда подается газ от селитры». «А селитру где берете?» «Покупаем. Ведь это очень дорогой металл, сталь высшего качества. Ее хорошо покупают, но чтобы ее сварить, надо постараться». «А что за тяжелая руда?» «Ну, это такая черная, хрупкая, с блеском и очень тяжелая. Она не похожа на железную, ее надо брать в дальнем забое». «Тоже труд нелегкий. Там нет железного пути, и приходится грузить в мешки и возить на ослике». «Не покажешь мне кусочек?» «Сейчас». Мальчик сбегал к домне и принес кусок породы. Шимон опять использовал свой магический прибор. «Так, железная и марганцевая соли вольфрамовой кислоты». «Понятно». «Отличная вольфрамовая руда. Вольфрамит», — подумал Шимон. «Дани, богатая руда, качественная сталь. Казна даст хорошие деньги за ваш завод. А что ты называешь железным путем?» «Это такой путь из железных балок, уложенных на бревнышки. Они прибиты гвоздями. На балках стоит тележка с железными колесиками. И тянуть ее довольно легко, так что ослик может привезти сразу много руды. У нас такой путь проложен от основного забоя до дробилки. Хотите посмотреть?» «Да, конечно». «Пойдемте». «Вот, смотрите, вам нравится?» «Очень». «Семья изобретателей», — подумал маг. «Наверное, дети такие же талантливые. Жалко, что нельзя взять их на континент». «Господин Шимон, а что такое вольфрам?» «Откуда ты это узнал?» «Вы говорили». «Я говорил? Я не... Ну, хорошо. Вольфрам — это такой металл, который придает вашей стали твердость и качество. Он входит в состав вашей стали, около 0,09 частей, понимаешь? Да, вот только сейчас дошло, 9% — это 0,09. А как называется ваша тяжелая руда? Вольфрамит, кажется, вы и так говорили. Дани, ты все запоминаешь с первого раза? Ну разве это плохо? Нет, конечно же нет, но это необычно. Давай пройдемся, прогуляемся немного и поговорим. Они вышли за заводской двор и пошли по тропинке, поднимающейся по склону горы. Сверху открывался дивный вид на долину реки Прат. Легкий ветерок шелестел листвой в кустах, орел в небе высматривал себе добычу. Под кустом спала, свернувшись калачиком, кошка, похожая на маленького тигра. Тропинка повернула к берегу реки, она вела на плотину. «Скажи, Дани, а где же трубы от домной и сталеварной печи? Я не вижу их». «Дымоходы проложены вверх по склону горы. Они присыпаны землей и камнями, так что их не видно. А вот там, выше локтей на 300, они выходят на поверхность». «Очень изобретательно. Скажи, пожалуйста, а твоя сестра Эстер хорошо учится?» «Очень хорошо. Все время приносит десятки по всем предметам». «Дани, я вот что думаю. Ты, по-моему, необычный мальчик, и у тебя определенно есть способности к магии. И если ты не против, я бы хотел проверить эти твои способности». «Нет, я не против». «Вот, смотри». Он вынул из кармана спутниковый коммуникатор. «Это магическая вещь. С ее помощью я могу поговорить с моим другом на очень большом расстоянии. Я сейчас его вызову». Шимон вызвал из памяти прибора номер своего друга. Через некоторое время тот ответил. «Мир тебе, Нуах. Я сейчас на службе в Паданараме, и мне нужна твоя помощь. Удели мне несколько минут. У меня, кажется, особый случай, код 3-7. Это мальчик, 8 лет. Имя, данное при Бритмиле, Даниэль, родовое имя Ашер». «Ты хочешь, чтобы я попробовал связаться с ним через Ментос?» «Да, именно. Ты можешь выйти из-под ментального экрана?» «Я сейчас в загородном доме, здесь нет экрана. Уточни место и дату рождения». «Дани, ты родился в Шуре?» «Да, там есть специальный родильный дом». «А когда твой день рождения?» 25-го Адара». «Принято. Шимми, теперь дай фото мальчика». «Дани, посмотри сюда. Слушай, что тебе скажет господин Нуах, и постарайся повторить вслух». «Да, да, я слышу. Он говорит... Новый нанопроцессор Шаифа-17 имеет на борту 64 тераседа памяти, рабочую частоту ядра 17 гигаос, оптический ввод-вывод, разрешение аналога цифрового преобразователя 1,5 седа. Количество устройств на сохранение средней стандартной личности всего 12 штук. Средняя скорость поездов на участке магистрали Шинар-Килах достигла 350 км в час. Сегодня прибывает грузовой космолет из системы НОД с партией Палладия. Если честно, я почти ничего не понял, господин Шимон. Это нормально. Это он прочитал новости из города магов. Но ты молодец. Ну ах, ты слышал это? Шимми, 100% результат. Подтверждаю твои 3-7, это потрясающе. Теперь нас станет 53. Ты должен привести его сюда, как хочешь, любыми способами. Такая удача, Шимми! Мне нужна всего лишь небольшая хорошая ферма на нашем материке, желательно недалеко от города и с несложным уроком. Переедет семья из 3 человек, мама и 2 детей. Уже бегу, Шимми. Ты же знаешь, Большой Совет все сделает ради такого случая. Я тебя умоляю, только не потеряй его. Охраняй эту семью. Может, прислать подкрепление? Мы с Ариэлем справимся, угрозы нет. До связи, друг мой. Шимон выключил коммуникатор. Лицо его сияло. «Однако, надо предупредить Ариэля», — подумал он. «Дани, если мы дойдем до плотины, мы сможем спуститься вниз?» «Да, там есть лестница». «Нам надо вернуться в дом. Скажи, пожалуйста, случались ли какие-нибудь преступления в этих местах?» «Да. В прошлом году 2 бродяг хотели ограбить дом. Им нужны были деньги, но мы отбились, и все благодаря моей подруге Бильхе. Они неслышно перелезли через стену ночью, когда все спали. Но Бильха не спала. Она подкралась сзади и вцепилась когтями в попу одного из грабителей. Он страшно заорал и выронил топор. Поняв, что им не поживиться, грабители бросились к стене, Но тут папа выскочил с арбалетом и всадил стрелу в ногу второму. Кое-как, перевалившись через стену, они исчезли в темноте. Утром отец съездил в Шур и вернулся с королевскими стражниками. С ними были и два следопыта с рысями. Стражники поймали бандитов, нашли их в лесу по следам крови. «Выходит, нам надо быть осторожнее. Золото мы сюда не повезем. Ариэль подготовит королевский вексель, и по нему ваша семья получит золото уже на новом месте, на вашей новой ферме. Ну, ах, уже подыскивает хороший вариант. А кто такая эта твоя Бильха?» «О, вы ее еще не видели?» «Это красавица Пума, наша любимица. Она днем спит, а ночью охотится на крыс и охраняет дом». Шимон нащупал во внутреннем кармане сонер. «Интересно, действует ли он на кошек?» — подумал он. «Надо было взять еще и мур-генератор». «Не бойтесь, господин маг, Бильха очень умная и понимает людские намерения». «Да, вот и экранирующей шапочки у меня нет», — сказал он про себя. Они спустились с плотины и минут через пять вошли в дом. «Ну, Ари, как дела?» «Дома смотрели, данные для расчета я записал, и ты не поверишь, здесь живет ручная пума. Она имеет статус домашнего любимца. То есть королевские медики сделали ей все прививки, и семья может взять ее с собой на новое место?» «Да, про пуму я уже знаю от Дани, но ты имей в виду, она не зря здесь живет. В прошлом году была попытка ограбления, и у меня еще одна новость. Госпожа Ада, Эстер, Дани, вы все должны знать». «Дани получает статус ученика магической школы, его способности подтверждены моим другом, старшим королевским магом Ноахом Бенданом». «Ничего себе! Вот это новость!» — сказал Ариэль, садясь на стол. «Так что, Ари, возвращайся срочно в Шур. Сделай сегодня же расчет стоимости владения семьи. Кстати, производству я даю высшую категорию металлургического завода, и рудным залежам тоже». Вот результаты анализов для расчета стоимости завода и шахты. Подготовь королевский вексель, добавь повышающий коэффициент 2 вместо подъемных денег. И не сомневайся, мы имеем код 3 семерки. И вот еще. Привлеки 5 королевских стражников. 3 останутся здесь, на заводе. 2 будут сопровождать меня и семью до королевских территорий. Послезавтра приезжай сюда со стражниками и большой каретой. Надо торопиться, я остаюсь здесь. Ноах возложил на меня ответственность за операцию по эвакуации. «Госпожа Ада, дети, собирайтесь. Ферма для вас будет приобретена на королевских территориях, чтобы Дани и Эстер могли посещать школу магии. С собой берите только самое заветное и только то, что сможете унести сами. Для Бильхи надо сделать поводок, ошейник и что-то вроде намордника. В дороге она может испугаться незнакомых шумов». «Можно вопрос, господин Шимон?» — сказала Ада. «Разумеется». «А Эстер тоже имеет способности к магии?» «Она ведь хорошая ученица, не так ли? И этого достаточно, чтобы учиться вместе с братом. У Дани же имеются способности особого рода, очень ценные для королевской службы. Поэтому все так серьезно с вашим переселением». «Шимми, ты проводишь меня до магистральной дороги?» «Да, Ари, пойдем прогуляемся». Они вышли во двор, оглядываясь по сторонам и невольно опасаясь за свои попы. За воротами они перевели дух и отправились вниз по проселочной дороге. «Шимми, напомни мне, что значит 3 семерки?» «Эх, Ари, Ари...» «Ты что, пропустил инструктаж, когда отправлялся на практику в Паданарам?» «Ну ведь их много, кодов-то этих, всех не запомнишь». «Дани, телепат высокого уровня. Кстати, у тебя нет индивидуальных экранов?» «Но ведь здесь их никто не носит». «Если Дани сейчас не занят и мысленно концентрируется на наших лицах или именах, то он вполне может услышать, о чем мы беседуем». «На каком же расстоянии он может услышать мысли?» «Точно никто не знает. 3-4 километра, может быть. Дистанция непосредственной связи зависит от силы телепата. А вот с другим телепатом он может связаться через Ментос на расстоянии 1000 световых лет. И поскольку Ментос находится вне поверхности текущего момента, эта связь очень быстрая. Мы еще не изобрели технических средств связи ни через гиперпространство, ни через субпространство, потому-то телепаты так и ценятся». «И как же ты узнал, что он телепат?» «По ходу знакомства с производством я про себя комментировал увиденное или измеренное, а он слышал мои мысли, как будто я говорил вслух, и переспрашивал непонятные ему слова. Он даже сам, наверное, не всегда понимал, что сказано вслух, а что про себя. Вот я и решил его проверить. Вызвал Нуаха по коммуникатору и попросил его связаться с Дани через ментальную сеть. Ну, дал ему фото мальчика, имена, дату и место рождения. И что ты думаешь? Ноах прочитал ему мысленно несколько новостей с экрана своей машины. А Дани повторил это вслух, слово в слово. Ноах все это слышал через коммуникатор и был сражен наповал. Представь себе еще один телепат дальней космической связи, как и сам Ноах, 53-й в нашей истории. Если Дани овладеет космическими профессиями, если он захочет выбрать судьбу космонавта, любой капитан почтет за счастье видеть его на своем борту. Это потрясающе. Скажи, Ари, ты видел эту пуму Бильху? Да, она красавица, а зубищи какие, во какие. Он показал примерно 4 сантиметра. Знаешь, Ари, я, пожалуй, попрошу у Ноаха карточку особых полномочий, чтобы меня с этим зверем не выгнали из дворца при отъезде. Он тебе пришлет на коммуникатор изображение, а ты его напечатай, ведь в конторе королевских стражников, наверное, есть типограф? Есть-то он есть, но достаточно ли у них воды, чтобы запустить гидрогенератор? Пусть качает хоть всю ночь, нам нужен этот документ. Шимон вызвал Ноаха. Ну, как дела, дружище? Прекрасно. Ферма нашлась, и к тому же рядом с Шинаром. Прежние владельцы, точнее, управляющие, решили стать космонавтами и отправились на Эден-2. Ферма называется Авив. В 35 километрах от города есть станция Адма и городок при ней. Туда сходятся ветки местных железных дорог. Такая же дорога проложена на ферму, до нее около 50 километров. В городке есть средняя школа, а в Шинарии — космическая академия. Все как надо сложилось. Кстати, ты получишь премию в размере годового оклада — 2400 шекелей с золотом. Ариэль тоже получит, как твой напарник, но меньше. Урок фермы состоит в производстве рапсового масла для резервной моторной энергостанции и обслуживании мотор-генераторов. Твоя миссия продлится 3 месяца, ты должен их всему научить. Ноах, мне нужна карточка особых полномочий с королевской печатью и подписью. Это не проблема. Еще что-нибудь? Еще частный вагон, обязательно с ванной, наполненной песком. И мур-генератора в пару, на всякий случай. Это еще зачем? У детей есть ручная пума. Ее статус в порядке, но вести такого зверя в купейном вагоне нельзя. Пума? Это ж надо. Ладно, вагон так вагон. Хочешь, я тебе свой пришлю? Нет, лучше не твой. А карточку пришли на коммуникатор Ариэля. Он напечатает ее, когда вернется в Шур. Я остаюсь с семьей. Ладно, до связи. До связи. Тем временем напарники дошли до магистральной дороги. Кареты в сторону Шура проезжали довольно часто. Ну вот, я обо всем договорился, сказал Шимон. Тормози вот эту побольше. Удачи тебе, Ари. У тебя много работы, а я пойду знакомиться с Бильхой. Да послезавтра, Шими. Шимон вернулся на завод Ашеров. Вечерело. Ада с Эсти пошли доить коз. Дани во дворе играл с Бильхой. Она бегала за огромной костью, видимо, от коровы. Приносила ее мальчику, а он снова кидал. Увидев незнакомца, пума кинулась к нему. У Шимона упало сердце. «Бильха, это друг! Познакомься!» Пума остановилась, потом медленно подошла и принюхалась. «Господин Шимон, протяните руку, дайте ей понюхать». Шимон был не в восторге от этой идеи, но делать нечего. Пума долго нюхала руку, а потом потерлась об нее щекой. «Ты моя умница, Бильха! Ну вот, господин Шимон, теперь вы свой, домашний, можете ее погладить». У Шимона на душе вдруг стало спокойно. Он присел, погладил зверю шейку, потом почесал за ухом. Бильха довольно уркнула. Знакомство состоялось, теперь можно было хотя бы за это не опасаться. Огромная кошка прекрасно слушалась Дани. Из сарая, в котором жили козы, вышла Ада с кувшином молока в руках. «Господин Шимон, пойдемте ужинать, у нас есть ореховый пирог, сыр и молоко». «Мам, можно я быстренько схожу на охоту, пострелю какого-нибудь зайца или косулю?» «Нет, Дани», — сказал Шимон. «Давай уже не будем рисковать. Послезавтра у вас будет много денег, и ты сможешь купить любую еду». «Дани, пошли Бильху», — сказала Ада. «Мам, она же принесет только пол зайца». «Что, я тебя не знаю? Ты все равно отдал бы ей половину». «Бильха, ищи зайца, половину можешь съесть». Пума подбежала к мальчику и села. Дани присел к ней, погладил по голове и, глядя прямо в глаза, повторил. «Принеси пол зайца, Бильха, и не задерживайся». Зверь сорвался с места и перемахнул через стену. «И что, действительно принесет?» — — спросил Шимон. «Да, господин маг», — сказала Эстер, подходя к остальным. «Дани с Бильхой хорошо понимают друг друга. Она и меня слушается». «Пойдемте поужинаем», — сказала Ада. «А зайца я приготовлю утром к завтраку. Он будет без головы и без живота, но все остальное Бильха принесет». На следующее утро позавтракали жареным зайцем с лепешками. «Благодарю вас, госпожа Ада», — сказал Шимон, выходя из-за стола. «А теперь, Дани, ты мне должен помочь в составлении инструкции по обслуживанию механизмов завода. Ты будешь рассказывать и показывать, а я запишу твой рассказ в память магического устройства. Этот видеодокумент мы оставим королевским стражникам и будущим владельцам завода». «А что это в видеодокумент?» «Ну, это запись звука и движущегося изображения». «Разве это возможно?» «Да, ведь маги весьма преуспели в создании всяких диковинных устройств. Но скоро ты все это будешь изучать и со временем перестанешь удивляться». Весь день Дани с Шимоном записывали видео, а потом просматривали его на экране коммуникатора. Мама с дочкой кормили и доили коз, потом занялись сборами в дорогу. Незаметно наступил вечер. Дани с нетерпением ждал отъезда. Ему удалось уговорить Бильху надеть ошейник и приучить ее ходить рядом на поводке. Но идея с намордником потерпела полный провал. «Ладно, обойдемся без намордника», — разрешил наконец маг. «Пойдемте уже спать завтра в дорогу». Утром после завтрака Шимон собрал всех во дворе. Команда выглядела довольно внушительно. Вся семья оделась в кожаные штаны и куртки. Это была походная одежда мастеровых. У Ады на поясе висел меч мужа в ножнах. Ее темно-каштановые, почти черные, прямые густые волосы с природным блеском удерживались кожаным ремешком. Рыжеволосая красавица Эстер повесила на плечо отцовский арбалет и колчан, на поясе висела женская мамина сабля. У Дани был собственный арбалет, колчан и большой нож в ножнах на поясе. Кроме того, у каждого был за спиной мешок с водой во флягах, едой на один день и заветными вещицами. Кожаные дождевые шляпы с полями и шнурками были привязаны поверх мешков. Бильха с ошейником и поводком сидела рядом и делала умный вид. Шимон остался доволен осмотром своих подопечных. Ариэль не заставил себя долго ждать. Вскоре у ворот ударил колокол. Ада открыла. «Мир вам, госпожа Ада. Вот, принимайте сменщиков», — сказал Ариэль. «Мир вам, господа». Во двор, кроме Ариэля, вошли шестеро королевских стражников в форме. Все они были молоды, не старше 20 лет. Среди них две девушки. Бильха даже ухом не повела, сидела и довольно жмурилась. Видимо, Ариэль раздобыл в конторе стражников мур-генератор. «Мир вам, господин Шимон. Я десятник Натан Бен Перец. Готов приступить к охране и поддержанию объекта». «В моем подчинении две девушки, имеющие опыт по уходу за домашними животными. Мириам Бат Палтиэль и Серах Бат Ури. Они будут заботиться о козах и осликах. Двое из моих ребят будут сопровождать вас до границы королевских территорий». «Отлично, десятник. Вот, возьмите, это видеоинструкция по заводу». Шимон отдал стражнику блок электрополевой памяти от коммуникатора. «О, благодарю вас, господин маг, это очень кстати. Я уверен, вы отлично справитесь». «Господа и дамы, карета подана, прошу всех садиться», — закричал Ариэль. «Время не ждет. На сегодня путь не близкий, документы и деньги передам в карете». За воротами стояла карета с гербом королевской почты, запряженная четверкой лошадей. Путники начали рассаживаться. Эстер с мамой сели на переднее сиденье. Дани с Шимоном на заднее. Бильху уложили на пол. Стражники заняли место кучера. Ариэлю места не досталось, и он стоял на подножке. «Так, дамы и господа», — он открыл свой чемоданчик, — «это, госпожа Ада, ваш вексель на получение золота за ваше хозяйство. Вам причитается 6 200 000 шекелей золотом. Вексель именной, и вы его сможете восстановить, если что-то с ним случится. Вот это ваше удостоверение личности, они необходимы для въезда на королевские территории». Он раздал детям и маме красивые карточки с фотографиями и напечатанными именами. Карточки были закатаны в негорючую полиамидную пленку, и на каждой была королевская печать. «Никогда не видела подобного», — удивилась Ада. «Как вы это сделали?» «Не удивляйтесь, это все магия». «А почему тут написано «Ада Бат Леви»?» «На королевских территориях так принято. В документах по закону этих мест указывается родовое имя, как для девушек, так и для замужних женщин, чтобы не было путаницы. Так, теперь каждый возьмите по кошельку. Там по 80 шекелей золотом и еще по 20 серебром. Если с каретой в дороге что-то случится или кто-либо из вас потеряется, то он должен добраться на дилижансе или попутной карете до королевского дворца. Там вас будут ждать. Ферма, на которой вы будете жить, — это казенное предприятие с уроком. Поэтому ничего платить за нее не нужно. С вами, госпожа Ада, будет заключен договор на управление фермой. За исполнение урока вы будете получать оклад — 200 шекелей в месяц. И любое подсобное товарное или натуральное производство — это ваше право. Это описание фермы, почитать, чтобы не было скучно в дороге. Теперь с тобой разберемся, Шими. Вот тебе карточка особых полномочий и еще вот возьми. Это портативный мур-генератор. Заряда хватит на 10 дней. Правда, радиус действия небольшой, 15 метров. Ну и, наконец, твои командировочные. 400 шекелей. Я возвращаюсь в Шур, а ты, Шимми, надеюсь, тоже вернешься, когда выполнишь миссию. Все, трогай, Гавриэль. Ариэль спрыгнул с подножки, и карета покатилась по проселочной дороге.